Много я претерпела в жизни за 25 годов, а кабы ты не возвернулся к Рождеству, ушла бы из общины, до каторги дошла бы к единоверцам и чем могла, помогла бы им. У Михайлы жар по телу и в пот кинула, схватил бы Ефимию, обнял, да робость мешает. Спросить хочу, брыласта вот куда деть? Может, на молене поднять всех, чтоб поглядели на Иуду мертвого, да проклятие наложили? Да Ефиме не дошло. Брыластого? Какого брыластого? Да Калистрата Иуду, мертвый тока, в тараках привязан. Иисусе Христе, перепугалась Ефимия, ты ли это, Михайлушка, как ты осилил его? Тебе молился, говорю, и сила у меня, будь то, прибавилась, с тремя бы брыластами совладал. Господи, как же ты, а? Неделю караулил Алгимея. Иуда, запершись, сидел дома, черной оспы боялся сатано. На молебстве в собор явится и скорей домой едет на санках. Выезд как у архиерея, сказывают, золотую цепь от Филаретова креста продал в казну, а крест архиерею ублаготворил паскудник и в милость вошел. Проживал в доме при ограде самого архиерея. Там и стукнул я его булавой, да по башке. Варламий Перфилч булаву удружил. Конь не сдюжит удара. Иисусе Христе, Михайлушка, прости меня, что тогда посмеялась, да робостью и тихостью укоряла. За тот урок в ноги поклонюсь тебе, благостная, как будто на свет в другой раз народился. Робким да тихим не проживешь, должно алгимеи сожрут и кости на зубах перемелют, так же. Михайлушка, Михайлушка, как с брыластым быть, скажи. Ефимия догадалась. Искать будут в Тобольске Калистрата Калиту, и чего доброго явятся в общину. Если созвать всех единоверцев на моленье, а вдруг потом кто-нибудь проговорится, и Михаиле тогда вечная каторга. Подумать надо, подумать. Ларивон и так спрашивал, как отвечать становому, если спрос учинит, все ли в общине. Как же быть-то, Господи, нельзя всех созывать на моленье, назовут тебя, и каторга будет. Как же быть-то, а? Чую, беда будет, лучше бы ты его там бросил, пусть бы искали убивцев в Тобольске. Ах, Михайлушка, что ты наделал, на себя черных коршунов накликиваешь. Кто видел тебя, когда ты возвернулся в займище? Никто не зрил. Дай бы Бог, если бы никто не зрил. И как бы в ответ кто-то постучал в оконце, Ефимия подошла, прильнув к стеклу, присмотрелась, окликнула и услышала в ответ голос Ларивона. «Ты, Ларивон, я возле избы у тебя соловой привязан. Михайло приехал, или как? Иди в избу скорее, дело есть». Кому другому нельзя, а Ларивону можно сказать прокладь навьюченную на солового жеребца. Ларивон открыл дверь в избу и, не переступив порог, заговорил с оглядкой. «Чего тут, аль беда какая? Зайди в избу, Михайло возвернулся, поговорить надо. По что огонь не вздули? Поговорим без огня». И когда Ларивон вошел в избу, оглянувшись на Михаила Юскова, Ефимия спросила. «Скажи, Ларивон, если бы в общину Калистрат заявился, живой или мертвый, как бы ты его встретил, Алгимея?» Иисус Христе, испугался Ларивон. «Говори. Огнем, пламенем сжег бы Иуду. Через него погибель пришла, и вся община сгинула. Тогда сверши волю свою. Михайло вон привез Калистрата мертвого. А ты убери паскудное тело с земли, чтоб следов не было для станового со стражниками, когда они приедут в общину искать брыластого. И чтоб тихо было, слышишь, не поднимай всю общину. Царские собаки спрос учинят, а вдруг кто скажет да назовет тебя. И тогда будут цепи и каторга». Ларивон не сразу сообразил, что от него требует Ефимия. Но когда Ефимия еще раз сказала, что Калистрат теперь мертвый, и тело его навьючено на солового, обрадовался. «Слава Иисусе, свершилось! А я-то думал, куда уехал Михайло? Оно вот как обернулось. Век буду помнить Михайло, и в молениях благости сподобишься, яко праведник. Огнем пламенем сожгу треклятого собаку и пепел вышими утоплю». Ларивон так и сделал, разбудил крепчайших старцев-филаретовцев и сына Луку,